Давай включим громко звук, громко до небес. Пусть летит во все края, он словно свет. Эти ноты легкие наполнят наш лес. По всему миру пустим трека, агитпункт. На все континенты он пусть звучит. В каждом доме пускай музыка живет. С ветром по полям и горам летит. Этот трек огонь сердец зажжет. Этот трек для всего мира. Через горы и моря он туда доберется, где душа живая, светлая живет и поет. Пусть всегда-всегда у нас музыка остается. Этот трек навечно нам сердце сожмет. С новыми знакомыми он дружбу сведет. С далекими странами связи навсегда нам откроет горизонт. Для всего мира пусть играет он повсюду. Каждый миг и каждый час из любых всех чуда соберет любовь всех нас под одной крышей. Этот трек для вселенной из всех наших. Знакомыми он дружбу сведет, с далекими странами связи навсегда нам откроет горизонты новый свод. Этот трек единит нас во имя добра. Этот трек для всего мира, пусть играет он повсюду. Каждый миг и каждый час из любых всех чуда соберет любовь всех нас.